на свое счастье, я улыбнулся, и притом от души. Притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело, и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь. Под столом в полу дыра, там они и живут. И к 10 вечера возвращаются домой, прибавила младшая. А днем они охотятся. Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти. Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем, но тогда, быть может, их и не узнать. Ведь это такой серьезный шаг — прощание с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настанет день, и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить, наконец, кому-нибудь 19. Этот высший бал точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта, верят, что ему по душе ветхий дырявый паркет, верят, что он любит мангуст, верит, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце, дикий сад. А ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство. В пустыне. На воздушных дорогах Сахары мои мечтать не смели о таких блаженных передышках. Пленники песков мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и нечасто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь. Сады, молодые девушки — это просто сказка. Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь. И в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченнее становятся их нежные души, и сами они становятся все краше. Но я знаю, что такое одиночество. За 3 года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди камней и песка гаснет молодость, но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться. Но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой. И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн. Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени. Нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы, как пассажир скорого поезда. Оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края. Но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка. Ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И, казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца. В довершение всего пустыня — это еще и непокорные племена. По ночам в Кабджубе каждую четверть часа точно бой башенных часов тишину разрывали громкие голоса. От поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен,